Глава 9. Пора действовать. Чем сегодня планируешь заниматься? Вопрос, который утром во время завтрака Ян третий день подряд задает с завидным постоянством, раздражает. Этот мужчина слишком уж стремится меня контролировать. Да, сдерживается, видимо, понимая, что у него нет на это права, но склонность к доминированию налицо. «Днем в салон схожу, вечером хочу съездить в Сирену». Своих планов я скрывать и не стала. Чем меньше у Яна будет подозрений, тем лучше. «К нему?» Голос остался спокойным, а вот в глазах сверкнуло неудовольствие, и пальцы, сжимающие вилку, побелели от напряжения. «Хочу посмотреть игровые комнаты», — мило улыбнулась я, снимая напряжение. Хозяину с центра негодный, но сама по себе идея виртуальных игр неплоха. И мне самой интересно развлечься. «Я не смогу тебя сопровождать», — расстроенно сообщил мужчина. «Я знаю», — так и хотелось сказать. Специально же выбирала день, когда Ян занят. «Ничего страшного. Не думаю, что тебе будет весело смотреть, как я 2 часа сижу в виртуальном шлеме. Ты же сам не захочешь присоединиться?» «Нет уж», — в жесте отказа поднял ладони Ян. «Я уже давно вышел из этого возраста. Ладно, развлекайся. К ужину вернешься?» «К позднему, несомненно», — легкомысленно улыбнулась я. Моя улыбка вовсе не означала веселости и легкости в душе. Была всего лишь маской, которую я надела, чтобы исполнить задуманное. И потому, едва мужчина покинул дом, я ее сняла, вновь став серьезной, собранной и сосредоточенной. Разумеется, ни в какой салон я не полетела. Убедившись, что помощники по хозяйству заняты и мне не помешают, в который уже раз вскрыла дверь в кабинет Яна. Это в первый приход сюда я удивлялась, рассматривая старинные картины, явно древнюю громоздкую мебель черного дерева и тяжелые темно-зеленые гардины. Теперь же просто отодвинула закрывающий стену гобелен, открыв взгляду панель доступа и контуры двери сейфа. Надежность замка была на высоте. Когда я впервые его открывала, мне 3 часа понадобилось, чтобы с ним сладить. Но справилась же. И камеры в доме давным-давно перестали быть проблемой. С ними я поступила примерно так же, как сделала в НИИ. Лишила энергии. А потом перепрограммировала. Теперь они на мое появление в кадре реагируют как на сигнал паузы в записи изображения. Очень удобно. С усилием потянув на себя тяжелую дверь и заглянув внутрь практически еще одной комнаты, в которой хранилось все самое ценное, снова не удержалась и восхищенно выдохнула. Арсенал убойного вооружения у Яна был шикарный. Интересно, зачем ему такой? Впрочем, не мое дело. Надо человеку, значит, надо. Какой мне смысл осуждать привычки и намерения других людей? Реалии жизни изменчивы, следует быть готовым ко всему. А как для меня, так это просто удачная находка. Выбрав пару удобных пистолетов и столько же запасных обоим, я закрыла сейф. В принципе, я обошлась бы и одним стволом, но риск и непредвиденные обстоятельства тоже нельзя исключать. Хоть я и продумала все до мелочей, кому как не мне знать, как часто случайность вмешивается и все разрушает на корню. С одеждой я тоже определилась быстро. Вернувшись в выделенную мне комнату, сменила милый домашний костюмчик на блузку из эластичного материала, не будет сковывать движений, и широкую юбку длиной до середины голени. Пояс для чулок прекрасно позволил закрепить оружие на бедре. Ждать вечера я не стала. Прибыть на место нужно раньше, чтобы разведать обстановку. Я ведь в Сирене так и не побывала. Всю информацию взяла с официального сайта. Так что время на освоение тоже необходимо. Мой аэрокар, то есть Вайс, конечно, уже давно перегнали к дому Подестова. Я на нем каждый день куда-то летала, так что обслуживающий персонал привык, а пароль доступа на территорию был в наличии. На обед заскочила в ту самую карамель. Я поддерживала отношения с Анной, создавая для окружающих видимость обычной жизни Айрин. Кстати, делала я это, не принуждая себя. Девушка мне действительно понравилась, а ей, кажется, понравился мой стиль общения, чуть отличный от поведения настоящей Вайс. В общем, на встречу, несмотря на беспокойство из-за предстоящей диверсии, я шла с удовольствием и даже расслабилась, слушая беспечную болтовню. Мне практически не приходилось вникать в суть разговора. Подружка сама задавала вопросы, сама отвечала, не позволяя вставить хоть слово. Правда, исключения тоже были. «Айри, вижу, та вечеринка пошла тебе на пользу. Прислушалась к моему совету, развеялась. Ты, кстати, не поторопилась с Яном? Я по видеосвязи нотации тебе читать не стала, но...» Она выразительно пошевелила бровями. «Не думаю. Я едва удержалась, чтобы не засмеяться. Мне надо было радикально порвать с Ильей. Вот и подумала, что Ян — самый простой способ. Кстати, оказывается, на вечеринке был тот, кто очень огорчился, что я не взяла тебя с собой». «Кто? Говори, не томи». «Владислав, знакомый Подестова. Такой серьезный». «А, этот, знаю». Вся заинтересованность Анны вмиг угасла. «Не нужен он мне. Скучный, старый, чопорный. Вот по лицу сразу видно. Привык контролировать всех вокруг. Что я с ним делать буду? Ни сам в клуб не пойдет, ни меня не пустит. Всех моих поклонников распугает. Ну его». Само собой, я настаивать не стала. Это же не ко мне друг Яна присматривается. Да, и разговор наш быстро принял иное направление, когда Анна, заговорщицки округлив глаза и приглушив голос, возбужденно прошептала: «Ты не заметила, за столиком слева парень с нас глаз не сводит? Красавчик! Вот если бы такой за мной приударил, другое дело. Ты только не оборачивайся! Спалишь же меня!» Сделав вид, что поднимаю упавшую салфетку, я все же кавалера разглядела. Действительно, симпатичный, одет по-молодежному. Вот только... только какое-то нехорошее предчувствие поселилось в душе. И я ведь этого человека уже видела, когда вылезала из аэрокара на парковочной площадке у торгового центра. Его машина в соседнем ряду стояла. Какова вероятность того, что случайный посетитель выберет именно это кафе из всего огромного здания, где, кстати, заведений для питания хватает, и сядет за соседний столик? Потому теперь я была внимательнее. Оглядывалась в самый неожиданный момент, поднимаясь на эскалаторе. Не сразу взлетела, минут 10 просто сидела в аэрокаре, наблюдая за парковкой. У входа в сирену тоже сделала вид, что необычайно заинтригована зеркальной витриной, пока изучала в ее отражении людей, идущих за моей спиной. Лишь один раз мне показалось, что знакомое лицо мелькнуло в толпе. Но убедиться в этом я не успела. Может, действительно показалось? А у меня на фоне нервного напряжения развивается мания преследования. Изображая обычную посетительницу, я купила билет. Побродила по игровым, якобы в поисках заманчивого виртуального приключения. Потом пошла в туалет, по дороге изучая подходы к административным помещениям, где находился кабинет Ильи. Людей в центре было много, как я и рассчитывала. В вечернее нерабочее время развлечения пользовались спросом. Так что я могла, без опасения вызвать лишние вопросы, ходить по территории центра и лезть в неположенные места. Список посетителей, поступающий с кассового терминала, в фоновом режиме тек сверху вниз на постоянно работающем мониторе в кабинете управляющего развлекательным центром «Сирена». Черноту экрана рассекал настоящий белый поток, в котором программа четко отслеживала и выделяла синим цветом тех, кто посещает центр повторно, красным – регулярных посетителей, желтым – заядлых, то есть потенциальных подопытных. На последних она удовлетворенно попискивала, и этот звук услаждал слух Бершева. Привыкший к нему, он даже не сразу понял, почему звук вдруг стал иным, привлекающим внимание. Лишь когда сигнал повторился, сообразил. «Нея!» Он даже вскочил, не веря. Хотя сам ставил в программу фильтр знакомых имен. Среди них ведь не только Вайс значилось. Поморгал, чтобы развеять мираж, и вновь уставился в экран. Но ошибки не было. Айрин Вайс на самом деле пришла в игровой центр. Судорожным движением Илья вывел на экран изображение с камер, которые охватывали всю территорию здания. Торопливо обежал глазами миниатюры экранов, присматриваясь к посетителям. Заметив, наконец, знакомое лицо, судорожно вздохнул, то ли с облегчением, то ли настраиваясь на будущий разговор, и бросился к двери. Через приемную секретаря он проскочил мгновенно, сопровождаемый удивленным взглядом Олега. Удивительным зрелище казалось только стороннему наблюдателю. В голове Бершева роились противоречивые мысли. Начиная от «она случайно оказалась в центре» до «Нея одумалась и пришла к нему мириться». Последнее особенно тешило самолюбие Ильи. Однако воспоминание о неисполненном приказе начальника отрезвило. Прочь иллюзии. Нужно подсуетиться и стереть девушке память, пока подестов не маячит рядом. Идея здравая, но... Таймер стирателя. Он же опять возвращен к исходным малым значениям. А Илья не Ренат, чтобы скрутить хронометр в нужную сторону. Стоп! Ученого ведь тоже зачем-то принесло в центр. Он сам назначил Бершеву встречу, написав, что им нужно поговорить и попросив ждать в кабинете. Вот пусть и помогает своему другу, а не то. Илья живо намекнет Владиславу Эдуардовичу о личности диверсанта, который едва не разрушил ценное оборудование. Увидев Нею, стоящей возле зеркальной стены холла, он успокоился. Даже шаг замедлил, поправляя пиджак и приводя в порядок волосы. Нужно произвести благоприятное впечатление и сделать все, чтобы задержать девчонку до появления Рената и не дать ей уйти, пока тот настраивает пульт. Может, предложить какую-то виртуальную игру? Хотела же она тут развлечься, сама просилась. «Здравствуй, Айрин!» — нерешительно позвал мужчина. «Здравствуй!» — Нея обернулась, с явной долей недоумения изучая собеседника. «Ты почему тут?» Сбилась, словно сама себя одернула и изменила формулировку. «Ты один?» «Да, то есть нет. В каком смысле один?» Не понял ее Илья. Впрочем, быстро отыскал возможную причину. «Подружки у меня нет, как видишь». «При чем тут подружка?» Поморщилась девушка всем своим видом, показывая, что считает намек на ревность оскорбительным. «Я твоего друга имела в виду, Рената. Он не здесь?» «А при чем тут Ренат?» В свою очередь до глубины души возмутился Бершев. «Сдался ей этот заучка. С ним и на людях появляться стыдно». «Просто я...» Нея явно попыталась найти объяснение, но в итоге махнула рукой и приветливо попросила. «А отведешь меня в свой кабинет?» «Зачем?» — ошалел Бершев. «Давай лучше я тебе новую игровую комнату покажу. Поиграешь. Ты же для этого пришла?» «Не совсем», — тонко улыбнулась Нея. «Можешь считать, что я подготовила для тебя сюрприз?» «Вот знаешь, как-то обошелся бы без него», — пробормотал Илья, прикидывая, чем для него обернется это внимание лже-Вайс. «Подестов сразу по стенке размажет или сначала попрессует? «Немного. Ян Карлович не выносит конкуренции, так что первое более вероятно. А Бершеву слишком дорога своя шкура, чтобы так бездарно подставляться». Девушка нахмурилась, глядя в сторону. Илья поначалу решил, что она рассердилась из-за отказа, но заблуждение было недолгим. Проследив за направлением ее взгляда, мужчина заметил Дмитрия Николаевича. Безопасник беседовал с каким-то смазливым парнем, а тот развязно тыкал пальцем в сторону Ильи и Неи. «Что понадобилось человеку Владислава Эдуардовича в этом центре? Неужели он желает контролировать процесс стирания памяти у Айрин Вайс? Если так, то дело плохо. Где же этот Ренат пропадает?» Счастье Ильи, который разглядел ученого в толпе, было безграничным. «Как удачно! Они успеют провернуть все вовремя, и куратор отвяжется. Жизнь-то налаживается!» «А вот и...» — начал было Илья, оборачиваясь к собеседнице. Мысль оборвалась стремительно, оставив в голове звенящую пустоту. И было отчего. Изящная рука Неи сжимала пистолет, целясь прямо в грудь Бершева, а в прекрасных голубых глазах ясно читался приговор. «Ты ответишь за все, что сделал вершитель чужих судеб!» Зло прошипела иномерянка. «Я не прощаю убийц!» Палец на спусковом крючке побелел, и Бершев не выдержал, заорал. «С чего ты взяла? Это не я!» Краем глаза видел, Дмитрий Николаевич среагировал на источник угрозы, рванул в сторону, несомненно пытаясь оказаться за спиной Неи, размахивая руками и попутно раздавая приказы своим людям, тоже начавшим двигаться в толпе. И сейчас Илье было неважно, откуда они взялись и почему их так много. В голове билась лишь одна мысль. «Его спасут!» «Заткнись, лжец! Ты трус, раз боишься повторить участь своих жертв! Думал, их смерть останется безнаказанной? Нет! Ты на себе испытаешь, что они чувствовали!» «Нея, стой!» — выкрикнул успевший подбежать Ренат. Ученый замер недалеко от девушки, выставив перед собой руки и судорожно пытаясь ее образумить. «Не надо! Он не стоит твоей свободы! Подумай о совести!» «Не смей меня судить!» — отрезала иномерянка, бросая на него быстрый, ненавидящий взгляд. «У тебя ее тоже не осталось!» Всего лишь на мгновение она потеряла концентрацию. Но в этот краткий миг изменилось так много. По залу разнесся испуганный визг. Кто-то из посетителей запоздало заметил оружие. И толпа засуетилась. Стоявшего под прицелом Илью грубо толкнул, сбивая с ног один из вовремя сработавших безопасников, фактически спасая от раздавшегося выстрела. Второй мужчина таким же приемом повалил на пол ученого. Бершев не сразу понял, почему огнем горит плечо. Вовсе не то, которым он ударился о каменное покрытие. Он даже второй выстрел, раздавшийся следом за первым, вряд ли воспринял. И уж тем более не пытался сообразить, кто и куда стрелял. Лишь увидев расползающееся по серому рукаву красное пятно, Илья ужаснулся. Нее удалось его ранить. О, что случилось бы, не окажись рядом свидетелей? Кошмар! Иномерянка привыкла хладнокровно мстить. Быть врагом Неи — незавидная участь. И Ренат тоже попал в ее список виновных. Хотя, кажется, ученый остался невредим. Вон, поднимается на ноги. Разве что лицо белее мела. А ведь это он убивал подселенцев. Почему же первый выстрел достался не ему? И кто вообще надоумил Нею убивать? Ян или... Вы как, Илья Васильевич? Закрывая обзор, склонилось к нему лицо Дмитрия Николаевича. Врача уже вызвали. Жить буду, наверное. Трагично прошептал Бершев, закрывая глаза. Может, кровопотеря и не была критической, но ему казалось иначе. Страх и шок застилали сознание мужчины. Поднимаясь с холодного каменного пола, Ренат не мог оторвать взгляда от сопротивляющейся девушки, которую с трудом удерживали двое мужчин. Она ведь даже второй пистолет успела выхватить и выстрелить, когда лишилась первого. Видимо, стреляла в Рената, но прицелиться не успела и потому промахнулась. Или решила оставить его в живых. А может, просто не смогла одновременно точно стрелять и блокировать выпады сразу нескольких безопасников, пытавшихся ее обезвредить. «Крепче держите. Она точно была одна? Сопротивление бесполезно. Хватит, госпожа Вайс, прекратите. Вы арестованы. Уведите ее уже». В ушах, накладываясь на непрекращающийся гул, который создавали возбудораженные зрители, раздавались крики безопасников. И тяжелый стон Ильи, к которому склонился один из них. Везение Бершева нельзя было отрицать. Рана была сравнительно легкой, это Ренат прекрасно видел. Пуля явно ушла в сторону от исходной траектории. Попади на ей в сердце, врачи оказались бы бессильны ему помочь. «Ренат Аркадьевич», — раздался строгий голос подошедшего к ученому мужчины, того самого, что командовал обыском в лаборатории. «Вижу, вы не пострадали. Ступайте домой, завтра мы с вами побеседуем». Ученый согласно кивнул и вышел из развлекательного центра. Ему было не по себе. Весь путь до квартиры прошел в раздумьях. Он не ожидал от Неи настолько решительных действий. Ученый надеялся, что и иномерянка сумеет оставить в прошлом лживого Илью и начать все заново на земле. У Айрин Вайс была обеспеченная жизнь. Почему бы не воспользоваться этим? Только Нея рассудила иначе и принялась вершить правосудие. Одна. Если повернуть время вспять, то Ренат поступил бы так же и открыл тайну перемещения. Девушка заслуживала правды, а погибшие — возмездия. Он разделял чувства Неи, считая себя и Илью виновниками ее бед, и не боялся быть убитым. И если бы за происходящее в санатории их судили по законам конфедерации, то кара была бы равноценной намерением девушки. Только Ренат помнил и о лаборатории, где могли пострадать люди, непричастные к тому, что происходило в рамках проекта «Сирена». Или она хотела уничтожить лишь технику. Как бы то ни было, диверсия в ней сорвалась. А Бершев... друг, конечно, но... зараза! Живучий! А безрассудная иномерянка, напав на него, перечеркнула собственное будущее. Что будет с Неей? Если девушку забрали люди Владислава Эдуардовича, то хорошего мало. Когда он узнает, что Айрин поддельная, то убьет неудобную подселенку. Кому нужна чужачка в облике землянки? Нужна самому Ренату. Но он не в силах защитить Нею так, как сможет Подестов. И то, Яну Карловичу она нужна в качестве Айрин Вайс.